Он лежит ниц на ступенях, точно мертвый. О чем он думает? Быть может, его мучит неуместная в этот час боль от того, что не приехала мать. Кардинал Ральф посмотрел сквозь слезы и понял, боли сейчас нет. Больно было прежде. Да, конечно. Без сомнения, больно будет потом. Но сейчас боли нет. Все в мальчике сосредоточено на этой минуте, на чуде. И все его существо полно Богом. Сегодня единственный, неповторимый день в его жизни. И только одно важно — дать священный обет, всю жизнь и душу свою посвятить Богу. Вероятно, ему это по силам. Но многим ли это по-настоящему удалось? Только не кардиналу Ральфу, хотя он и поныне помнит, каким священным восторгом полон был он сам в час посвящения. Он страстно пытался отдать всего себя, и, однако, нечто утаил. Нет, мое посвящение было не столь возвышенным, но в этом мальчике я все переживу заново. Он истинное чудо, ведь это поразительно. Он провел среди нас столько лет, и наперекор всем нашим страхам за него не нажил ни одного недоброжелателя, не то что врага. Он всеми любим и всех любит. Ни разу ему не приходило в мысль, что это редкий, исключительный случай. А ведь когда он попал к нам впервые, он был не столь уверен в себе. Это мы дали ему уверенность, и, пожалуй, в этом наше оправдание. Многих здесь посвятили в духовный сан. Тысячи и тысячи пастырей вышли из этих стен, но с ним все по-иному. О, Мэгги, но почему ты не приехала? Почему не увидишь, какой дар принесла ты Господу? Дар, какого не мог принести я, потому что я сам отдан Господу. И, наверное, потому-то он сегодня избавлен от боли, потому что сегодня мне дана сила принять его боль на себя, избавить его от страдания. Я плачу его слезами, я скорблю вместо него, так и должно быть. Потом Ральф обернулся, посмотрел на Драхетских. Они сидели бок о бок, на всех темные, непривычного здесь вида костюмы. Боб, Джек, Хьюги, Джимс, Пэтси. Свободный стул. Мэгги нет. Потом Фрэнк. Единственная женщина из семьи Клири — Джастина. Пламя волос притушено черным кружевным шарфом. Рядом с нею Лион. И полно незнакомых. Но они всей душой разделяют сегодня чувства тех, кто приехал из Драхеды. А для него сегодня все по-особенному. Сегодня у него день необычайный. Едва ли не такое чувство, словно он отдает родного сына. Ральф улыбнулся, вздохнул. Что-то испытывает сейчас Викторио, посвящая Дэна в сан. Быть может, от того, что ему сегодня так мучительно не хватало матери, на торжественном приеме, который устроили в его честь кардинал Викторио и Ральф, Дэн постарался прежде всего перекинуться хотя бы несколькими словами с Джастиной. В черной сутане, с белоснежной полоской над глухим черным воротом, он просто великолепен, — подумала сестра. И, однако, ничуть не похож на священника. Скорее, на актера в роли священника. Но это пока не заглянешь ему в глаза. А в глазах и вправду какое-то внутреннее сияние, что-то его преображает. И, понимаешь, он не просто очень красив, он единственный, другого такого нет. «Ваше преподобие, отец О'Нил», — сказала Джастина. «Я еще с этим не освоился, Джаз. Легко понять. У меня никогда в жизни не было такого чувства, как сейчас в соборе святого Петра. А уж каково это было для тебя, и представить не могу». «Ну, наверное, можешь где-то внутри. Если б совсем не могла, из тебя не вышла бы такая прекрасная актриса. Но у тебя, Джаз, это идет от подсознания. А в сознании прорывается только тогда, когда тебе самой нужно все осмыслить». Они сидели вдвоем на диванчике в дальнем углу. Никто не подходил и не мешал им. Помолчав, Дэн сказал: «Я так рад, что и Фрэнк приехал». Фрэнк в эту минуту оживленно разговаривал с Лионом. Никогда еще племянник и племянница не видели его таким. «У меня есть знакомый старик-священник, давний беженец из Румынии», — продолжал Дэн. Он как-то совсем по-особенному говорит иногда о человеке, несчастной, с таким состраданием. Не знаю почему, но я всегда так говорю себе про нашего Фрэнка. А правда, Джаз, почему это? Но Джастина не признавала никаких уступок и обходов. Ее поглощало самое главное. «Я готова убить маму», — сказала она сквозь зубы. «Как она смела так с тобой поступить?» «Что ты, Джаз, я ее понимаю, и ты попробуй понять. Если бы это со злости или в отместку, мне стало бы горько. Но ты же ее знаешь не хуже меня, ты сама понимаешь, ничего такого нет. Я скоро съезжу в Драхеду, поговорю с ней, и тогда все объяснится». Наверное, сыновья терпеливее относятся к своим матерям, чем дочери. Губы Джастины печально искривились, она пожала плечами. Наверное, даже лучше, что я предпочитаю жить сама по себе, зато никому не навяжу себя в качестве мамаши. В обращенных на нее синих глазах светилась бесконечная доброта и нежность. Джастина ощетинилась. Уж не вздумал ли Дэн ее жалеть? «Почему ты не выходишь замуж за Леона?» — вдруг спросил он. Она так ахнула, даже рот раскрыла, — ответила растерянно. «Он мне не предлагал. Только потому, что думает, ты откажешь. Но это можно уладить». Не подумавши, она ухватила его за ухо, совсем как в детстве. «Только попробуй, преподобный балда, держи язык за зубами, слышишь? Я Леона не люблю!» Просто он мой друг, и я хочу, чтобы он оставался мне другом. Только посмей хоть свечку за это поставить. И вот, честное слово, я сяду, скошу глаза и прокляну тебя. Помнишь, когда-то это колдовство тебя до смерти пугало?» Дэн запрокинул голову и весело засмеялся. «Номер больше не пройдет, Джастина. Теперь мое колдовство посильнее твоего». «Да ты не кипятись, злючка!» Я ошибся только и всего. Вообразил, что вы с Леоном влюблены друг в друга. Ничего подобного. После 7 лет знакомства. Не надейся, скорее рак свистнет и рыба запоет. Она помолчала, будто не находя нужных слов. Потом почти робко подняла глаза на брата. «Дэн, я ужасно рада за тебя. Думаю, будь тут мама, она бы тоже радовалась. Для этого ей только надо бы увидеть тебя таким, как сейчас. Подожди, она еще совсем примирится». Дэн осторожно сжал ладонями худенькое личико сестры, улыбнулся ей так ласково, так нежно, что она, в свою очередь, стиснула его запястье, будто старалась всеми фибрами впитать его любовь, будто разом встали в памяти бесценные, чудесные детские годы. И однако за братской нежностью в глубине его глаз ей померещилась тень сомнения. Нет, не сомнение, пожалуй, это слишком сильно сказано. Скорее, тень тревоги. Чаще всего он верил, в конце концов, мама поймет. Но ведь и он человек, ничему человеческому не чуждый. Хотя все, кроме него, слишком легко об этом забывали. «Джаз, я о чем-то тебя попрошу, сделаешь?» — спросил он, отпуская ее. — Все на свете, — серьезно ответила Джастина. — Мне полагается что-то вроде отсрочки для раздумья, что я стану делать дальше, 2 месяца. И я намерен всерьез поразмыслить верхом на какой-нибудь драхетской лошадке, а перед тем поговорить с мамой. У меня такое чувство, что я ничего для себя не уясню, пока с ней не потолкую. Но сперва, понимаешь, мне надо набраться храбрости, чтобы поехать домой. Так вот, если можешь, поедем со мной 2 недели на Пелопоннес. Ты меня там будешь шпынять и язвить за трусость. И до того мне это надоест, что я поскорее усяду в самолет, лишь бы не слышать больше такого занудства. Он улыбнулся ей. И потом, Джасси, не воображай, будто теперь тебе в моей жизни нет места. Ни ты, ни мама не должны так думать. Я же твоя совесть, а послушать голос совести иногда полезно. Да, конечно, конечно, Дэн, поедем. Вот и хорошо. Он улыбнулся, посмотрел лукаво. Ты мне правда нужна, Джаз. Будешь у меня гвоздем в попе, совсем как в старые времена. Ну-ну, неприлично говорит такие слова преподобный отец О'Нил. Дэн заложил руки за голову, удовлетворенно откинулся на спинку дивана. Я преподобный отец. Чудесно, правда? Вот повидаю маму и, может быть, сумею сосредоточить все мысли на Господе. Понимаешь, мне кажется, это для меня главное — просто думать о Боге. Ты бы должен вступить в монашеский орден, Дэн. Это и теперь можно, вероятно, я так и сделаю. У меня вся жизнь впереди, спешить некуда.